Я так больше не могу. Все. Я так больше не буду. Нет выхода у тех, кто выбрал, и у тех, кто вышел знамения. Ждать некогда, мусорный бак объявлю знаком свыше. Пусть принимают за глупый протест. И принятый вызов. Вызов. Открыт, но не пойти сразу по всем четырем направлениям. Взгляд под ноги, там клочья тех, кто не сумели оставить сомнения и принимали за максимализм. Принятый, принятый вызов, вызов. Нет, нет, не все. Прошлая цель превратилась в простой привал, а в голове новый маршрут. И так всю жизнь через зной, стужу, штиль, шквал. Пусть принимают за сытую лажь. Принятый, принятый вызов, вызов.